7. О, восхитительное шимпанзе! Благодаря Зире я последнее время мог довольно часто видеться с новой тайком от институтского начальства. Целыми часами я просиживал рядом с ней, жадно ловя в ее взгляде малейшие проблески мысли. И так, в ожидании рождения ребенка проходила неделя за неделей. Однажды Корнелий все же решился показать мне энцефалическое отделение, о котором рассказывал чудеса. Заранее извинившись, что не сможет меня сопровождать из-за неотложной работы, он познакомил меня с заведующим отделением, тем самым гениальным молодым шимпанзе. Звали его Гелий. «Я вернусь через час», — сказал Корнелий, «чтобы показать вам самый выдающийся из наших экспериментов, тот, который предоставил нам новые доказательства. Помните, я вам о них говорил? А пока познакомьтесь с классическими опытами. Думаю, они вас заинтересуют». С этим он нас покинул, и Гелий повел меня за собой. Мы проникли в большой зал с двумя рядами клеток, похожий на все аналогичные помещения института. Но едва я вошел, меня поразил стоявший там резкий аптечный запах, напоминающий запах хлороформа. Как оказалось, это было действительно какое-то анестезирующее средство. Мой гид объяснил мне, что теперь все операции проводятся под наркозом. Эту деталь он подчеркнул несколько раз, считая ее доказательством высокого развития обезьянной цивилизации, стремящейся избавить от излишних страданий любых подопытных животных, даже людей. Дескать, я могу быть спокоен. Но я чувствовал себя не очень-то спокойно. И уж совсем разволновался, когда в заключении своей речи Гелий признал, что из этого гуманного правила все же делают исключение, чтобы изучить как раз механизм страдания и локализовать нервные болевые центры. Однако такие опыты мне в тот день демонстрировать не собирались. Подобное вступление не могло не обострить мою чувствительность. Все-таки я человек. Мне сразу вспомнилось, как Зира настойчиво отговаривала меня от посещения этого отделения, куда она сама заходила только в случае крайней необходимости. И я уже хотел повернуть назад под каким-то благовидным предлогом, но Гелий отрезал мне путь к отступлению. «Если хотите, вы можете присутствовать при операции», — предложил он. «Тогда вы сами убедитесь, что подопытный не испытывает боли. Не хотите? В таком случае я покажу вам результаты экспериментов». И, миновав закрытую комнату, откуда шел лекарственный запах, Гелий увлек меня к клеткам. В первой из них я увидел юношу, довольно красивого, но поразительно худого. Он полулежал на своей подстилке. Перед ним, прямо у него под носом, стояла миска со сладкой кашицей, любимым лакомством людей Сароры. Юноша тупо смотрел на еду, не делая ни одного движения. «Смотрите», — сказал заведующий отделением, — «этот человек голоден. Он не ел 24 часа. И тем не менее он никак не реагирует на свою любимую пищу. Это результат удаления части лобной мозговой доли. Операция сделана несколько месяцев тому назад. И с тех пор он находится в том же состоянии. Его приходится питать искусственно. Видите, какой он истощенный?» Гелий сделал знак горилле-служителю, который вошел в клетку, и сунул юношу носом в миску. Подопытный тотчас начал лакать похлебку. «Но это обычный случай», — продолжал Гелий. «А вот более интересные. У каждого из подопытных были повреждены разные участки коры головного мозга. Мы проходили мимо клеток, где сидели мужчины и женщины различного возраста. Таблички на дверях каждой клетки сообщали подробно и с массой технических деталей, какого рода операции подвергся подопытный. Некоторые участки коры ведают безусловными рефлексами, другие — условными. Вот, например, этот случай. У этого «случая», как сообщала табличка, удалили целый участок мозга из затылочной области. Теперь он не воспринимал ни формы предметов, ни расстояния до них, что он и продемонстрировал серии беспорядочных движений, когда к нему приблизился служитель. Он не мог переступить через палку, брошенную у него на пути. Протянутый несчастному плод внушал ему опасения, и он в страхе пытался бежать. Он не мог даже уцепиться за решетку и нелепо хватал пальцами пустоту. «А вот еще один», — продолжал шимпанзе, подмигивая. Раньше это было замечательное животное. Нам удалось научить его удивительным трюкам. Он знал свое имя и до какой-то степени выполнял простейшие команды. Он решал во время опытов довольно сложные задачи и умел даже пользоваться примитивными инструментами. А сегодня он забыл абсолютно все. Он не знает своего имени, он ничего не умеет делать. Он стал самым глупым из наших подопытных. А почему? Над ним была проведена тончайшая операция. Удаление височных долей. От всех этих ужасов к горлу подкатывала тошнота, и я почти не слушал пояснений гримасничающего шимпанзе. Передо мной в клетках лежали и сидели люди, одни парализованные частично или полностью, другие — искусственно лишенные слуха или зрения. Я увидел молодую женщину, у которой, по словам Гелия, был очень сильно развит материнский инстинкт. Теперь же он был совершенно подавлен благодаря операции на основании полушарий. Она злобно и грубо отталкивала своего малыша всякий раз, когда он пытался к ней подползти. Для меня это было уже слишком. Я подумал о Нове, о том, что и она скоро сделается матерью, и кулаки мои сжались от ярости. К счастью, Гели повел меня в другой зал, и я успел по дороге овладеть собой. «Здесь», — сказал мне ученый-шимпанзе с таинственным видом, «мы занимаемся экспериментами посложнее. На этой стадии скальпель уступает место более тонкому инструменту. Речь идет о раздражении различных участков головного мозга электрическим током. Нам удалось добиться поразительных результатов. Скажите, а у вас на Земле ставят такие опыты?» «Да, на обезьянах», — вскричал я в бешенстве. Шимпанзе нисколько не обиделся. «Ну, разумеется, разумеется», — проговорил он с улыбкой. «Тем не менее, я не думаю, чтобы вы добились таких же успехов, как мы. Я имею в виду эксперимент, который доктор Корнелий хочет вам продемонстрировать лично. А пока мы продолжим знакомство с обычными опытами». Он потащил меня дальше мимо клеток, в которых обезьяны-врачи оперировали людей. Здесь подопытные лежали на своего рода столах. Трепанация черепа обнажала те или иные участки мозга. Пока одна обезьяна-анестезиолог следила за подачей наркоза, другая прикладывала к пульсирующему мозгу электроды. «Видите? Здесь мы тоже применяем обезболивание», — заметил Гелий. «Правда, анестезия дается неглубокая, чтобы не исказить результатов. Однако объект не чувствует никакой боли». В зависимости от того, к какому участку коры прикасались электроды, подопытные производили различные движения, причем, как правило, на раздражение реагировала какая-либо одна часть тела. Первый мужчина при каждом разряде электрического тока сгибал левую ногу и тотчас разгибал ее, когда ток прерывался. Второй точно так же сгибал и разгибал руку в локте. Третий, под воздействием тока, производил вращательные движения всей рукой в плечевом суставе. Немного дальше обезьяны изучали функции нервного центра, управляющего мускулами челюстей. Когда включали ток, подопытный, совсем еще молодой парнишка, принимался жевать и жевал неустанно, свирепо, со скрежетом зубовным и жуткими гримасами, в то время как тело его оставалось совершенно неподвижным. «Понаблюдайте, что происходит, если увеличить продолжительность воздействия электротоком», — предложил мне Гелий. «Сейчас вы увидите такой эксперимент, доведенный до логического завершения». На сей раз объектом эксперимента оказалась красивая девушка, напоминавшая отдельными чертами Нову. Вокруг ее обнаженного тела суетилось несколько врачей — обезьян, самцов и самок в белых халатах. Самка-шимпанзе с вдумчивой мордой приладила электрод и включила ток. У девушки сейчас же зашевелились пальцы левой руки. Но шимпанзе не выключила ток, как в обычном эксперименте. Опыт продолжался. И вот движения пальцев ускорились, стали лихорадочными. Затем дрогнула и зашевелилась вся кисть. Еще через мгновение движение распространилось до локтя, до плеча. И начало разливаться вверх, захватывая мускулы лица, и вниз по телу, на бедро, икру, пятку, вплоть до пальцев ноги. Через 10 минут вся левая сторона несчастной девушки содрогалась от конвульсивных, все учащающихся и все более сильных спазмов. На это было страшно смотреть. «Мы называем это эффектом цепной реакции», — спокойно пояснил Гелий. «Он достаточно хорошо изучен и обычно завершается конвульсиями, какие бывают при эпилептических припадках. Но это странная эпилепсия, захватывающая только одну половину тела. Хотя симптомы...» «Прекратите!» — закричал я, не в силах более сдерживаться. Обезьяны подскочили от неожиданности и с неодобрением уставились на меня. К счастью, в этот момент вошел Корнелий. «Я понимаю, понимаю», — проговорил он, дружески похлопывая меня по плечу. «Эти эксперименты, пока не привыкнешь, производят довольно сильное впечатление. Но подумайте о том, что именно благодаря им наша медицина, особенно хирургия, неизмеримо продвинулась вперед всего за каких-нибудь 25 лет». Но меня этот довод нисколько не убедил. Точно так же, как воспоминания о подобных опытах, которые я видел в одной из наших земных лабораторий, хотя там они проводились на шимпанзе. Корнелий пожал плечами и увлек меня в узкий коридор, сообщавшийся залом поменьше. На пороге он остановился и сказал мне торжественным тоном: «Здесь вы увидите нечто поразительное и совершенно новое. В это помещение имеют доступ лишь 3 лица. Гелий, который лично занимается опытами и уже добился огромных успехов. Я сам и один служитель горилла, выбранный нами с величайшей осторожностью. Он не мой. Мне он предан душой и телом, и к тому же он круглый дурак. Надеюсь, вы понимаете, какое значение мы придаем тому, чтобы о нашей работе никто не узнал. Но вас я с ней познакомлю, потому что вы, я уверен, будете молчать, ибо это в ваших же интересах». Восьмое. Я вошел за Корнелием в маленький зал и сначала не заметил там ничего особенного, что могло бы оправдать подобную таинственность. Аппаратура походила на ту, что мы уже видели в других помещениях. Те же генераторы, трансформаторы, электроды. И здесь было всего 2 подопытных – мужчина и женщина. Они лежали на 2 поставленных параллельно кушетках, привязанные ремнями. Когда мы вошли, они встретили нас взглядами, поразившими меня своей необычайной пристальностью. Служитель горилла приветствовал нас невнятным ворчанием. Гелий обменялся с ним несколькими фразами на языке глухонемых. Это было редкостное зрелище. Горилла и шимпанзе, объясняющиеся на пальцах. Не знаю почему, оно мне показалось настолько нелепым и диким, что я едва не расхохотался. «Все в порядке», — сказал Гелий. «Они спокойны. Можно сразу приступать к опыту». «Господи, в чем, наконец, дело?» — взмолился я. «Я предпочитаю, чтобы для вас это было сюрпризом», — усмехнувшись, ответил Корнелий. Служитель горилла ввел обоим подопытным наркоз, и когда они спокойно уснули, начал включать различную аппаратуру. Гелий приблизился к мужчине, осторожно размотал повязку у него на голове и, выбрав на черепе определенную точку, подвел к ней электрод. Мужчина продолжал лежать абсолютно неподвижно. Я вопросительно взглянул на Корнелия, и в этот миг произошло чудо. Мужчина заговорил. Его голос прозвучал в маленьком операционном зале так внезапно, что я подскочил на месте. Нет, это не было галлюцинацией. Он говорил громко, заглушая жужжание генератора. Он говорил на обезьяньем языке, как земной человек или как обезьяна планеты Сарорра. На лицах обоих ученых вспыхнуло выражение торжества. Они смотрели на меня, наслаждаясь моим изумлением, и в глазах их плясали искорки гордости и самодовольства. Я чуть не вскрикнул от неожиданности, но они заранее сделали мне знак молчать и слушать. То, что говорил мужчина, было бессвязно и лишено всякого смысла. Должно быть, он очень долго находился в институте, потому что теперь он без конца повторял обрывки фраз, которые обычно произносят служители или ученые. Вскоре Корнелий приказал прекратить эксперимент. «От этого мы ничего больше не добьемся», — сказал он. «Но вы видели, вернее, слышали главное. Он говорит...» «Потрясающе», — пробормотал я. «Но вы еще ничего не видели», — заметил Гелий. «Он говорит, как автомат или как попугай. Зато от этой самки мы добились гораздо большего». Он указал на женщину, которая мирно спала. «Гораздо большего?» «Да, от нее мы получаем в 1000 раз больше», подтвердил Корнелий, столь же взволнованный, как и его коллега. «Слушайте меня внимательно. Эта женщина тоже говорит, и вы ее услышите, но она не повторяет фраз, заученных в плену. Ее слова имеют исключительное значение. С помощью поистине гениальной комбинации электрохимических воздействий на мозг этой подопытной, Гелию удалось пробудить в ней не только индивидуальную, но и временную память. В ее устах под воздействием электрического тока оживают воспоминания самых отдаленных предков, оживает атавистическая память, заложенная в человеческой расе многие тысячи лет тому назад. Вы понимаете, Улисс?» Слушая Корнелия, я думал, что великий ученый сошел с ума, настолько его слова казались мне невероятными. Кстати, среди обезьян сумасшествие – явление довольно распространенное, особенно среди интеллигенции. Но пока я раздумывал, другой шимпанзе, Гелий, уже приладил электроды к мозгу женщины. Некоторое время она, как и мужчина, лежали, не подавая признаков жизни, потом глубоко вздохнула и заговорила. Она тоже говорила на обезьяньем языке, языке Сарорры, глуховатым голосом, который менял тональности, как если бы он принадлежал разным людям. Каждое ее слово запечатлелось в моей памяти, как выгравированное. «Обезьяны... Опять эти обезьяны», — с беспокойством говорила женщина. «Последнее время они бурно размножаются. Хотя совсем недавно казалось, что их род вот-вот угаснет. Если дальше будет так продолжаться, их станет больше, чем нас. Но дело не только в этом. Они становятся нахальными. Они уже выдерживают человеческий взгляд. Мы зря приручили их и зря давали им свободу, как слугам или обыкновенным домашним животным. Баловни семей становятся самыми дерзкими. Недавно меня толкнул на улице разносчик шимпанзе. Но когда я подняла руку, чтобы его стукнуть, он посмотрел на меня так злобно и угрожающе, что я не осмелилась его ударить. Анна, та самая, которая работает в лаборатории, сказала мне, что у них тоже многое изменилось. Она уже не осмеливается входить в клетки без страховки. Она уверяет, что по вечерам там слышится шушуканье и даже смешки. Одна из горилл издевается над доктором, передразнивая его походку. Женщина умолкла. Несколько раз тяжело вздохнула и продолжала. «Ну вот, дожили. Одна из обезьян научилась говорить. И это не выдумка. Я сама читала в газете для женщин. Там была его фотография. Это молодой шимпанзе». «Шимпанзе! Первый, я был в этом уверен!» — воскликнул Корнелий. «А теперь появились другие», — продолжала женщина. «Газеты каждый день сообщают о новых говорящих обезьянах. Кое-кто из ученых считает это большим научным достижением. Неужели они не понимают, к чему это может нас привести? Насколько я знаю, один из этих говорящих шимпанзе отвратительно ругается. Первое, для чего они используют дар речи, это для того, чтобы поносить своих хозяев. Они отказываются повиноваться». Женщина некоторое время молчала, потом вновь заговорила, но на сей раз низким мужским голосом и назидательным тоном. «То, что с нами произошло, можно было предвидеть без труда. Нами овладела мыслительная лень. Никто больше не читает. Даже детективные романчики кажутся произведениями, требующими слишком большого духовного напряжения. Никто больше не играет. В крайнем случае раскладывают безобидные и безопасные пасьянсы. Даже детские фильмы кажутся чересчур утомительными. А в это время обезьяны про себя размышляют. И в этих молчаливых, одиноких раздумьях их мозг развивается, и они уже овладели речью. О, конечно, с нами они почти не говорят. Разве только презрительно огрызаются на тех немногих смельчаков, которые еще осмеливаются им приказывать. Но по ночам, когда все мы спим, они обмениваются впечатлениями и сообщают друг другу то, что узнали за день. Последовала еще одна пауза. Затем подопытная заговорила тоскливым женским голосом. «Мне было слишком страшно. Я больше не могла так жить. Я предпочла уступить место моему лакею Горилле. Я сбежала из собственного дома. Он жил у меня уже несколько лет и верно служил мне. Но постепенно, понемногу, он изменился. Он начал уходить по вечерам, начал посещать собрания обезьян, он научился говорить, а потом отказался выполнять какую бы то ни было работу. Месяц тому назад он приказал мне заняться готовкой и мыть посуду. Он начал есть из моих тарелок, пользоваться моими вилками и ножами. На прошлой неделе он выгнал меня из моей комнаты. Мне пришлось провести ночь в гостиной, в кресле. Я не осмеливалась больше ни ругать его, ни наказывать, и попыталась завоевать его расположение добротой. Но он только смеялся надо мной, и претензии его все возрастали. Я чувствовала себя совсем несчастной, беспомощной, и я сдалась. Я нашла приют в стойбище, которое устроили женщины, оказавшиеся в таком же положении, как я. Здесь есть мужчины. У многих теперь не хватает смелости жить по-старому. Мы обосновались за пределами города и влачим жалкое существование. Но мы довольны и почти не разговариваем друг с другом. Первое время я раскладывала пасьянсы. Теперь мне не хочется, да и нет сил заниматься даже этим. Женщина замолчала, потом заговорила мужским голосом. «Мне казалось, что я нашел средство против рака. Я должен был его испытать, как делал это с каждым своим открытием. Но я утратил былую осторожность. В последнее время все мои обезьяны позволяли делать над собой опыты с большой неохотой. Поэтому, прежде чем войти в клетку Жоржа, самца шимпанзе, я попросил двух ассистентов как следует его связать. Затем я приблизился и хотел сделать ему укол, впрыснуть возбудитель рака. Ведь это было необходимо, чтобы потом его вылечить. У Жоржа был такой вид, словно он покорился судьбе. Он не сопротивлялся, но его хитрые глазки следили за чем-то происходящим за моей спиной. Я спохватился слишком поздно. Гориллы, 6 горилл, которые были у меня в запасе для опытов с чумой, ухитрились вырваться на свободу. Это был заговор. Они схватили нас. Жорж отдавал приказы на нашем языке. Он в точности копировал все мои движения. Приказав гориллам привязать нас к операционным столам, а они это сделали в мгновение ока, он набрал в шприц смертельную жидкость и ввел ее нам в кровь. Всем троим. Итак, у меня рак. Это наверняка. Ибо если лекарство против рака еще не проверено, Дураковая сыворотка давно уже доказала свою эффективность. Впрыснув мне полную дозу, Жорж дружески потрепал меня по щеке, как я обычно делал со своими обезьянами после экспериментов. Мы ведь к ним всегда хорошо относились. Я предпочитал управлять ими не угрозами, а лаской. Несколько дней спустя, сидя в клетке, куда меня заперли, я ощутил первые признаки болезни. Жорж тоже распознал симптомы рака. Я слышал, как он говорил другим обезьянам, что пора приступить к лечению. Это привело меня в ужас. Я ведь знал, что обречен. Теперь я уже не верил в это новое средство. А что, если я от него умру еще скорее? Нет. Ночью мне удалось сломать решетку и сбежать из лаборатории. Я укрылся в становище за городом. Впереди у меня еще 2 месяца жизни. Я гадаю на картах и подремываю. Снова пауза и опять женский голос. Я была укротительницей. У меня был номер с 12 дрессированными орангутангами, поистине великолепными зверьми. А сейчас я сама сижу в клетке вместе с другими артистами цирка. Но надо быть справедливой. Обезьяны обращаются с нами хорошо и кормят нас до отвала. Когда солома наших подстилок становится слишком грязной, они ее меняют. И вообще их нельзя назвать жестокими. Они наказывают только тех, кто упрямится и не желает делать трюки, которым орангутанги хотят нас выучить во что бы то ни стало. Ага, какие это забавные трюки. Я, например, стараюсь исполнить все, что им хочется. Ползаю на четвереньках, делаю сальто, хожу на руках, и они тоже хорошо ко мне относятся. Несчастно я себя не чувствую. У меня теперь нет ни забот, ни ответственности, ни огорчений. Большинство из нас быстро привыкло к новой жизни. Женщина снова умолкла и на сей раз молчала долго. И все это время Корнели упорно смотрел мне прямо в глаза. Я прекрасно понимал, что он хотел сказать своим настойчивым взглядом. Если человеческая раса отжила свое и стала ничтожной и слабой, если она так легко отказалась от своего господства на планете, разве не справедливо, что на смену ей пришла раса более жизнеспособная и благородная? Я покраснел и отвел глаза. И в это мгновение женщина снова заговорила безнадежно горестным голосом. «Теперь они захватили весь город». В этом убежище нас осталось всего несколько сотен, и положение наше отчаянное. Это последнее человеческое поселение в окрестностях города. Но обезьяны не позволяют нам жить на свободе, в такой близости от них. Из других стойбищ многие бежали подальше, в джунгли. А остальные сдались обезьянам, чтобы волю есть и ни о чем не заботиться». А мы остались в стойбище из лени. Мы дремлем, спим. Никто не способен даже думать о сопротивлении. Этого я и боялась. Варварская какофония терзает слух. Словно пародия на военный марш. О, Боже, спасите! Это они, обезьяны! Они окружают нас со всех сторон. У них наши трубы, барабаны, наши мундиры и, конечно, наше оружие, но нет, оружия я не вижу. О, какой стыд, какое страшное унижение. Вот, на нас надвигается армия обезьян, и они вооружены только кнутами. 9. Сведения о некоторых экспериментах гелия в конце концов просочились. Возможно, в этом был виноват сам ученый-шимпанзе, не удержавшийся, чтобы не похвастаться своими успехами. В городе говорят, что одному из исследователей удалось заставить заговорить людей. Мало того, находки, сделанные в погребенном городе в пустыне, несмотря на все вранье, появившееся в печати, вызывают волнение. Некоторые журналисты путем логических умозаключений подбираются к истине. Все это вызывает у обезьян чувство тревоги и неуверенности, которое в первую очередь отражается на мне. Власти смотрят на меня с растущим недоверием, а мои отношения с населением становятся все более напряженными. У Корнелия полно врагов, поэтому он не осмелился прямо объявить о своем открытии. Да и хочет ли он этого, зная заранее, что власти будут против? Клан орангутангов во главе с Заюсом ляжет костьми. Уже идут слухи о заговоре против обезьяньей расы, и меня уже объявляют более или менее открыто одним из главных организаторов этого заговора. Гориллы пока не приняли никакого официального решения, но они, несомненно, выступят против всего, что может повлиять на стабильность существующего строя. Сегодня я испытал глубокое потрясение. Свершилось то, чего все мы с нетерпением ожидали. Сначала меня охватила неудержимая радость, но затем, поразмыслив, я содрогнулся от предчувствия надвигающейся опасности. Нова родила мальчика. Итак, у меня есть ребенок. На планете Сорори у меня родился сын, и я его уже видел. Это оказалось совсем непросто. Стремясь сохранить тайну, институтские власти окружили Нову всевозможными строгостями, и в последнюю неделю перед родами мне не удалось ее посетить ни разу. О том, что все разрешилось благополучно, мне сообщила Зира. По крайней мере, на нее-то можно положиться. Она останется верным другом. Я так разволновался, что Зира сама решила устроить мне свидание с новым членом нашего маленького семейства. Но ей удалось это сделать лишь через несколько дней, да и то глубокой ночью, потому что днем с ребенка не спускают глаз. И я его видел. Какой чудесный малыш. Он лежал на соломе рядом с матерью, как новый младенец Христос. Мальчик похож на меня, но одновременно он унаследовал красоту Новы. Кстати, когда я только приоткрыл дверь, Нова встретила меня грозным рычанием. Она тоже чует опасность и волнуется. Выставив перед собой скрюченные пальцы, она вскочила на ноги, готовая растерзать любого врага, но потом узнала меня и постепенно успокоилась. Я убежден, что, став матерью, Нова сразу поднялась на несколько ступеней эволюции. Мерцающая искра разума в ее глазах сменилась неугасимым огнем. С восторгом и нежностью я целовал сына, стараясь не думать о тучах, уже собирающихся над нашими головами. Он вырастет человеком, настоящим человеком, в этом я не сомневаюсь. Разум светится в каждой его черточке, в каждом взгляде. Мне удалось вновь зажечь священное пламя мысли. Благодаря мне человеческая раса этой планеты возродится и снова достигнет расцвета. Когда мой сын вырастет, он станет основателем целого рода. Когда мой сын вырастет. Меня начинает трясти при одной мысли о том, что сейчас он лежит на соломе в клетке. А сколько препятствий еще встанет на его пути. Но мы победим. Мы втроем справимся с любыми препятствиями, я уверен. Да, именно мы втроем. Я не оговорился, потому что Нова теперь перешла в наш лагерь. Чтобы в этом убедиться, достаточно понаблюдать за ней, когда она любуется своим ребенком. Правда, она его еще вылизывает, как все матери на Сорори, но лицо у нее при этом вполне осмысленное. Я положил младенца на солому. Теперь я о нем больше не беспокоюсь. Это настоящий человечек. Правда, он еще не разговаривает. Впрочем, Господи, ведь ему всего 3 дня от роду, но он обязательно будет говорить. Он уже плачет тихонько. Именно плачет, как земной ребенок, а не скулит, как звереныш. Нова это прекрасно понимает. и не сводит с малыша восхищенный глаз. Однако и Зира тоже почуяла необычное. Она приблизилась к нам, насторожив волосатые уши, и долго внимательно рассматривала младенца с озабоченным видом. Затем она дала мне понять, что я должен поскорее уйти. Если бы меня застал здесь кто-нибудь из посторонних, это могло бы кончиться плохо для нас всех. Впрочем, Зира обещала позаботиться о моем сыне, и я знаю, что она сдержит слово. Но в то же время мне небезызвестно, что ее саму уже подозревают в сообщничестве со мной. Я трепещу от одной мысли, что ее могут в любой момент уволить, если не хуже. Нет, я не имею права подвергать ее подобному риску. Горячо попрощавшись с матерью и ребенком, я иду к выходу. У двери еще раз оглядываюсь и вижу, что шимпанзе тоже приблизилась к маленькому сыну человеческому, моему сыну. Тихонько прикоснулась обезьяньими губами к его лобику и только после этого вышла из клетки. Иного даже не запротестовала. Она увидела в этом проявлении нежности к ее ребенку нечто вполне естественное. Помня, с какой ненавистью она относилась к Зире раньше, я воспринял это как настоящее чудо. Мы вышли из комнаты. У меня дрожали руки и ноги, и я видел, что Зира взволнована не меньше меня. «Улисс», — воскликнула она, вытирая слезы. «Иногда мне кажется, что это и мой ребенок». Десятое. Время от времени я буквально заставляю себя посещать профессора Антеля, но с каждым разом эти визиты становятся все мучительнее. Профессор по-прежнему находится в институте, однако его пришлось перевести из комфортабельной комнаты, куда его устроили по моей просьбе. В этой комнате Антель быстро чах, к тому же у него начались приступы дикой ярости, во время которых он становился просто опасен. Он пытался укусить санитаров. Тогда Корнелий решил применить к нему иной режим. Он приказал поместить профессора Антели в обычную клетку с соломенной подстилкой и дать ему подругу, ту самую женщину, с которой профессор спал в зоологическом саду. Антель встретил старую знакомую выражением шумной радости счастливого зверя, и тотчас все его поведение изменилось. Он снова обрел вкус к жизни. В такой вот обстановке и в таком обществе я нахожу его теперь при каждом посещении. По-видимому, он счастлив. Во всяком случае, профессор пополнел и даже помолодел. Я выбиваюсь из сил, чтобы установить с ним контакт, но все тщетно. Вот и сегодня я сделал еще одну безуспешную попытку. Профессора интересуют только пирожки, которые я ему приношу. Опустошив пакетик, он отворачивается от меня, блаженно растягивается рядом со своей подругой, и та начинает облизывать его лицо. «Вот видите, разум можно не только обрести, он может и угаснуть», говорит кто-то в полголоса за моей спиной. Я оборачиваюсь, это Корнелий. Оказывается, он меня искал, но отнюдь не для того, чтобы побеседовать о профессоре Антеле. У него ко мне чрезвычайно серьезное дело. Я следую за ним в его кабинет, где нас уже ожидает Зира. У нее припухшие красные глаза, словно она долго плакала. Похоже, что Корнели и Зира узнали очень важную для меня новость, но ни он, ни она не решаются мне ее сообщить. «Что-нибудь с моим сыном?» — не выдерживаю я. «Он чувствует себя хорошо», — поспешно отвечает Зира. «Даже слишком хорошо», — добавляет ворчливо Корнелий. «Я и сам знаю, что сын у меня великолепный, но вот уже месяц мне не удается его повидать. Строгости еще больше усилились. Зира попала под подозрение, и теперь институтское начальство следит за каждым ее шагом». «Чересчур даже хорошо», — повторяет Корнелий. «Он улыбается, он плачет, как обезьяний ребенок, и он начинает говорить. В 3 месяца? О, это всего лишь детский лепет, но он доказывает, что мальчик будет говорить. К тому же вообще он развивается слишком быстро». Я надуваюсь от гордости. Но Зиру мой блаженный вид счастливого папаши приводит в возмущение. «Неужели ты не понимаешь, что это катастрофа?» — взрывается она. «Теперь его ни за что, никогда не выпустят на свободу». «Мне стало известно из достоверного источника», — медленно говорит Корнели, что через 15 дней состоится заседание Большого Совета специально, чтобы принять важное решение относительно вашего ребенка. Важное решение, чрезвычайно важное. О том, чтобы его уничтожить, речь пока не идет. Повторяю, пока не идет. Но его отнимут у матери. А я? Я его смогу видеть? Для вас это абсолютно исключено. Для вас в первую очередь, неумолимо отчеканивает шимпанзе. Однако позвольте мне продолжить. Мы собрались здесь не для того, чтобы предаваться сожалениям, а для того, чтобы действовать. Итак, я получил точные сведения. Вашего сына поместят в своего рода крепость, где он будет находиться под наблюдением орангутангов. Да, Заюс давно этого добивается, давно интригует. И теперь, наверное, добьется своего. Тут Корнели гневно сжал кулаки и пробормотал сквозь зубы несколько непечатных слов. Затем он продолжал. «Надо сказать, Большой Совет прекрасно осведомлен, чего стоит этот кретин как ученый. Однако все делают вид, будто верят, что он на самом деле сможет лучше меня изучить столь исключительный случай. Делают вид, ибо этот случай расценивается как угроза для всей нашей расы. И за правила Совета рассчитывают, что Заюс сумеет решительно избавить нас от опасности». «Я был убит». Неужели мой сын попадет в лапы этого злобного, жестокого идиота? Однако Корнели еще не кончил. Самое страшное, что угроза нависла не только над вашим сыном. Не в силах произнести ни слова, я посмотрел на Зиру, но та опустила голову. Орангутанги вас ненавидят, потому что вы являетесь живым доказательством ошибочности всех их так называемых научных теорий. А гориллы считают вас слишком опасным существом, которое нельзя оставлять на свободе. Они боятся, как бы вы не стали родоначальником новой человеческой расы на нашей планете. Но даже если исключить подобную возможность, они опасаются, что одно ваше присутствие на Сароре взбунтует наших людей. Кстати, ряд наблюдений отмечает необычное возбуждение среди подопытных, с которыми вы имели дело. «Да, это правда. Во время моего последнего посещения зала с клетками я сам заметил, что поведение пленников заметно изменилось. Похоже, что какой-то таинственный инстинкт предупредил их о чудесном рождении моего сына. Они встретили меня целым концертом радостных переливчатых воплей». «Короче говоря, — сурово продолжал Корнелий, — я весьма опасаюсь, что через 15 дней Большой Совет примет решение... вас уничтожить или, по меньшей мере, удалить у вас часть мозга под предлогом научного эксперимента. Что касается Новы, то думаю, что и ее постараются обезвредить, поскольку она слишком долго общалась с вами». «Нет, это было немыслимо. Я ведь уже уверовал в свою миссию, в свое чуть ли не божественное предназначение, и вдруг... в одно мгновение я был низвергнут с небес на землю и сразу превратился в самое несчастное из существ. Безысходное отчаяние охватило меня. Корнелий правильно сделал, что ничего от тебя не скрыл», — проговорила Зира, кладя мне руку на плечо. «Положение действительно отчаянное. Но он не сказал тебе, что мы не собираемся тебя покидать. Мы решили спасти вас всех троих, и в этом нам помогут несколько наших друзей, мужественных шимпанзе. Но что я могу предпринять? Я единственный представитель моей расы на вашей планете. Надо бежать. Надо покинуть эту планету, куда тебе было бы лучше вовсе не прилетать. Возвращайся к себе на Землю. Это единственный способ спасти тебя и твоего сына». Голос Зиры задрожал, словно она вот-вот заплачет. Все-таки она относилась ко мне даже лучше, чем я мог думать. Я тоже был глубоко взволнован и ее горем, и тем, что, покинув Сарору, уже не увижу Зиры никогда. «Но как бежать с вашей планеты?» — спросил я. Мне ответил Корнелий. «Зира права. Я обещал устроить вам побег. И я сдержу слово, даже если это погубит мою карьеру. К тому же, помогая вам, я исполняю свой долг обезьяны. Если вы и представляете для нас опасность, то опасность будет устранена, когда вы вернетесь на Землю. Вы мне говорили, что ваш космический корабль не пострадал, и что вы сможете на нем совершить обратный перелет к Земле, не правда ли?» «Совершенно верно», — ответил я. «В звездолете достаточно топлива, кислорода и припасов, чтобы добраться на нем до любой планеты галактики. Но как добраться до звездолета?» «Он по-прежнему вращается вокруг Сароры. Один из моих друзей-астрономов обнаружил звездолет и вычислил все элементы его орбиты. Что же касается того, как до него добраться...» «Слушайте внимательно. Точно через 10 дней мы собираемся запустить искусственный спутник с живыми существами, разумеется, с людьми, на которых мы хотим изучить влияние некоторых видов излучений. Не прерывайте меня. Согласно программе подопытных, должно быть трое. Мужчина, женщина и ребенок. План Корнелия сразу стал понятен мне. Я только подивился его изобретательности, но сколько препятствий возникало у нас на пути. Некоторые ученые, ответственные за запуск спутника, продолжал Корнелий, мои близкие друзья, и я сумел их привлечь на нашу сторону. Спутник будет запущен на орбиту вашего космического корабля, кроме того, он до известной степени управляем. Взрослые подопытные прошли специальную подготовку и могут осуществлять простейшие маневры. У них выработаны условные рефлексы. Но я надеюсь, что вы окажетесь гораздо искуснее, чем они. Ибо наш план заключается в следующем. Вы трое замените трех подопытных пассажиров. Тут особых трудностей не предвидится. Как я вам уже сказал, у вас будут верные союзники, потому что сама мысль об убийстве отвратительна для шимпанзе. А те, кто не в курсе дела, даже не заметят подмены. Действительно, это было вполне вероятно. Для большинства обезьян человек просто человек и ничего больше. Они даже не замечают разницы между отдельными индивидуумами. Все эти 10 дней вам придется усиленно тренироваться. Сумеете вы после этого достичь вашего корабля? Это тоже было возможно. Но в тот момент я не думал о трудностях и опасностях, которые нас ожидали. Невольно душою моей овладевала глубокая печаль при мысли, что придется навсегда покинуть Сарору, покинуть Зиру и моих братьев. Да, моих человеческих братьев на этой планете. По отношению к ним я чувствовал себя как бы дезертиром. Но выхода не оставалось. Я должен был прежде всего спасать моего сына и Нову. Но я еще вернусь. Да, я вернусь, поклялся я перед самим собой, вспомнив пленников в клетках. Я вернусь позднее, когда все козыри будут у меня на руках. От волнения я забылся и произнес последние слова во весь голос. Корнели улыбнулся. «Через 5-6 лет вашего личного времени, смелый космонавт», — сказал он. «Но только через 1000 с лишним лет нашего локального времени домоседов. Не забывайте, мы ведь тоже разработали теорию относительности. И в связи с этим... Короче, я обсуждал этот вопрос с моими друзьями-шимпанзе, и мы решили рискнуть. Вскоре мы простились, договорившись встретиться на следующий день. Зира вышла первой. Задержавшись на минутку, я воспользовался случаем, чтобы горячо поблагодарить Корнелия. Но про себя я думал, почему он делает все это для меня? Словно прочитав мои мысли, Корнелий ответил, «Благодарите не меня, а Зиру. Это ей вы обязаны жизнью. Если бы не она, не знаю, стал бы я рисковать столь многим и подвергаться стольким неприятностям. Но попробую я стать хотя бы невольным соучастником убийства». Зира не простила бы меня никогда, а, кроме того, Корнелий замялся. Убедившись, что Зира ждет в коридоре, откуда ей ничего не слышно, он наклонился ко мне и проговорил очень быстро и тихо. «А кроме того, и для нее, и для меня будет лучше, если вы как можно скорее исчезнете с нашей планеты». Корнелий прикрыл за мной дверь. Мы остались с Зирой одни. Сделав рядом с ней несколько шагов по коридору, я прошептал: «Зира». Я остановился и привлек ее к себе. Она была взволнована не меньше меня и вся дрожала. Слезы катились по ее мордочке, пока мы стояли, тесно обнявшись. О, Господи, какое мне было дело до этой ужасной телесной оболочки! В тот миг душа моя сливалась с ее душой. Я закрыл глаза, чтобы не видеть ее карикатурного лица, которое от волнения стало еще уродливее. Я чувствовал, как ее нежное тело дрожа прижалось ко мне. Почти не насилуя себя, я прижался к ее щеке. Но в то мгновение, когда мы уже готовы были поцеловаться, как двое влюбленных, Зира вдруг инстинктивно отпрянула и оттолкнула меня изо всех сил. Ошеломленный, я стоял, не зная, что делать дальше, а она, эта безобразная самка-шимпанзе, спрятала свою морщинистую морду в длинные волосатые лапы и с отчаянием, задыхаясь от слез, объявила мне: «Дорогой мой, родной, это невозможно. Прости меня, я не могу. Право же, ты слишком уродлив». Одиннадцатое. Итак, свершилось. Я снова в космосе, на борту нашего звездолета, который словно комета мчится по направлению к Солнечной системе со все возрастающей скоростью. И я на борту не один. Со мною Нова и Сириус, плод нашей межзвездной любви. Он умеет уже говорить «папа», «мама» и кучу других слов. Кроме того, у нас на корабле пара кур, пара кроликов и зерна всевозможных злаков. Все, что ученые Сароры поместили в спутник, чтобы изучить влияние космических лучей на различные организмы и растения. Все это нам пригодится. План Корнелия удалось осуществить без сучка, без задоринки. Мы заменили тройку подопытных так, что никто ничего не заметил. Женщина заняла место новой в институте, ребенок будет передан Заюсу. Ученый-орангутанг быстро докажет, что ребенок не способен говорить, а следовательно является обыкновенным животным. Может быть, после этого меня перестанут считать опасным и оставят в живых мужчину, который заменил меня и который тоже, разумеется, не в состоянии произнести ни слова. Вероятно, никто вообще не заподозрит подмены. Орангутанги, как я уже упоминал, не могут отличить одного человека от другого. Заюс будет торжествовать. Корнелия, возможно, ожидают кое-какие неприятности, но все это скоро забудется. Да что я говорю «скоро»? Все уже давным-давно забыто, ибо за несколько месяцев, что мы летим в космосе, там, на Сароре, прошли века и века. Даже мои воспоминания и те бледнеют и меркнут по мере того, как ширится разделяющая нас пропасть пространства-времени, и сверхгигантское светило Бетельгейзе уходит от нас все дальше и дальше. Чудовищная звезда сначала стала похожей на мяч, потом на апельсин и, наконец, превратилась в одну из сверкающих точек на небосводе. Так и с моими воспоминаниями о Сароре. Надо быть сумасшедшим, чтобы терзаться угрызениями совести. Мне удалось спасти самых дорогих и близких мне существ. О чем мне сожалеть? Что у меня там осталось? Зира? Да, Зира. Но чувство, возникшее между нами, не имеет даже названия ни на Сароре, ни на Земле, нигде в космосе. Разлука была неизбежной. Должно быть, Зира скоро обрела покой, выйдя замуж за Корнелия и воспитывая детенышей шимпанзе. Профессор Антель? Я ничего больше не мог для него сделать, а он, по-видимому, нашел вполне удовлетворительное решение проблемы счастья. Но сам я порой содрогаюсь от мысли, что не будь Зиры, в тех же условиях я мог бы сам деградировать и пасть так же низко. Стыковка спутника со звездолетом прошла благополучно. Маневрируя дополнительными ракетами, мне удалось постепенно приблизиться к нашему кораблю и ввести спутник в ангар, оставленный открытым, чтобы туда мог вернуться космический катер. После этого автоматические устройства закрыли ангар, изолировав нас от космоса, мы были на борту звездолета. Приборы действовали отлично, и электронный вычислитель сам рассчитал все операции отлета. А на Сароре наши друзья объявили, что спутник не вышел на заданную орбиту, и его пришлось взорвать. Мы летим уже больше года по нашему локальному времени. Звездолет достиг скорости света, в бесконечно малом приближении, преодолел за несколько часов огромное расстояние, и теперь начался период торможения, который будет длиться еще один год. Мы живем маленьким изолированным мирком. Я не устаю восхищаться моей славной семьей. Нова прекрасно переносит путешествия. Она становится все более и более разумной. Материнство произвело с ней чудесное превращение. С блаженной улыбкой она часами любуется своим сыном, который оказался гораздо более удачливым педагогом, чем я. Слова, которые он произносит, Нова повторяет почти без ошибок. Со мной она еще говорить не может, однако мы выработали систему жестов, позволяющую нам понимать друг друга. Мне кажется, что я знал Нову и жил с ней всю мою жизнь. Что касается Сириуса, то это жемчужина мироздания. Ему уже 1.5 года. Несмотря на повышенную тяжесть, он разгуливает по кораблю и без конца болтает. Мне не терпится показать его людям Земли. Сегодня утром я испытал необычайное волнение, заметив, что солнце стало приобретать ощутимые размеры. Теперь мы его видим, как бильярдный шар, который постепенно окрашивается в желтый цвет. Я показал его Сириусу и Нове. Я объяснил им, что это светило их нового мира. И они меня поняли. Сириус уже бегло разговаривает, и Нова от него почти не отстает. Она научилась говорить одновременно со своим сыном. «О чудо материнства, чудо, творцом которого стал я!» У меня не было возможности пробудить всех людей Сароры от животной апатии, однако опыт с Новой удался блестяще. Солнце увеличивается с каждым часом. Я уже пытаюсь разглядеть в телескоп планеты. Здесь все мне знакомо, и я легко ориентируюсь. Вот Юпитер, Сатурн, Марс, а вот и Земля. Земля! Слезы льются у меня из глаз. Нужно более года прожить на планете обезьян, чтобы понять мои чувства. Я знаю, на Земле прошло 700 с лишним лет, я не найду там ни родных, ни друзей, но я жажду увидеть, наконец, настоящих людей. Припав к иллюминаторам, мы смотрим на приближающуюся Землю. Уже можно различить материки невооруженным глазом. Корабль выходит на постоянную орбиту. Теперь мы вращаемся вокруг моей старой родной планеты. Я вижу, как под нами проплывают Австралия, Америка, Европа и, наконец, Франция. Мы обнимаемся со слезами радости. Мы усаживаемся во 2-й космический катер и покидаем корабль. Все расчеты были сделаны заранее, чтобы мы могли приземлиться на моей родине. Надеюсь, мы сядем где-нибудь близ Парижа. Мы вошли в атмосферу. Вступают в действие тормозящие ракеты. Нова смотрит на меня с улыбкой. Она давно уже научилась улыбаться и плакать. Мой сын сияющими от восторга глазами протягивает ручонки к иллюминатору. Под нами Париж. Даже Эйфелева башня по-прежнему стоит на старом месте. Я перешел на ручное управление, чтобы приземлиться как можно точнее. О, чудо техники! После 7 столетий отсутствия мне удается сесть на аэродроме Орли, правда, на самом краю поля, довольно далеко от здания аэропорта. Но меня не могли не заметить, и нам остается лишь подождать. Я бы не сказал, чтобы здесь было оживленное воздушное движение. Может быть, аэродром закрыт? Впрочем, нет. Вон стоит один самолет. Господи, да чего же он похож на летательные аппараты моего времени? От зданий аэропорта отделилась автомашина и мчится по направлению к нам. Я полностью выключаю двигатели. Меня лихорадит от нетерпения. Если бы мои земные братья знали, какую историю я им расскажу. Наверное, сначала мне не поверят, но у меня есть доказательства. У меня есть Нова и мой сын Сириус. Машина вырастает на глазах. Это закрытый фургончик довольно старой модели. 4 колеса, мотор явно внутреннего сгорания. Все эти подробности я отмечаю чисто машинально. Мне казалось, что такие автомобили должны были сохраниться лишь в качестве музейных экспонатов. По чести говоря, я к тому же надеялся на более торжественный прием. Немного же народу явилось нас встречать. В машине, кажется, всего 2 человека. Да я, видно, поглупел. Откуда им было знать о нашем прибытии? Но когда они узнают... Да, встречающих только двое. Я различаю их очень плохо, потому что заходящее солнце отсвечивает от стекол машины, к тому же стекла грязные. На переднем сиденье шофер и пассажир. На пассажире военная форма. Это офицер. Я уловил золотой отблеск его погон. Несомненно, сам комендант аэропорта. Остальные, наверное, явятся за ним. Фургончик остановился метрах в 50 от нас. Я беру сына на руки и выхожу из нашего космического катера. Нова с некоторой опаской следует за нами. У нее испуганный вид, но это пройдет. И очень скоро. Шофер вышел из машины, но встал ко мне спиной. Высокая трава на полосе, отделяющей нас от машины, наполовину скрывает его от меня. Но вот он открывает дверцу, чтобы выпустить пассажира. Да, я не ошибся, это офицер, по крайней мере майор. Я вижу блеск его многочисленных нашивок. Вот он соскакивает на землю, вот он делает несколько шагов нам навстречу, выходит из высокой травы и предстает перед нами во весь рост. С диким воплем Нова вырывает у меня из рук сына и мгновенно скрывается с ним в космическом катере, а я стою словно пригвожденный и не могу шевельнуться, не могу выговорить ни слова. Передо мною горилла. Филлис и Джин одновременно подняли склоненные над рукописью головы и долго в молчании смотрели друг на друга. «Потрясающая мистификация», — проговорил наконец Джин, пытаясь беспечно рассмеяться. Но Филлис оставалась в задумчивости. Некоторые отрывки странного рассказа взволновали ее. Она уловила в них искренние нотки. Об этом она и сообщила своему другу, но он возразил. «Это доказывает лишь одно. Поэты есть повсюду, во всех уголках Вселенной. И шутники тоже». Филлис снова задумалась. Возражение не казалось ей убедительным. И все же она была вынуждена, вздохнув, согласиться. «Ты прав, Джин. Я тоже так думаю. Разумные люди, люди, наделенные мудростью, люди, обладающие душой, умеющие мыслить? Нет, это невозможно. Тут автор перешел все границы. А жаль, право, жаль. Совершенно с тобой согласен», — откликнулся Джин. «Однако нам пора возвращаться». Он полностью распустил парус, подставив всю его поверхность световым потоком трех солнц. Затем он начал передвигать многочисленные рычажки управления, ловко пользуясь всеми четырьмя руками, а Филлис энергично потрясла волосатыми ушами, чтобы отогнать последнюю тень сомнения, вынула пудреницу и, поскольку порт был уже близок, легкой розовой пуховкой припудрила свою очаровательную мордочку самки-шимпанзе. Пьер Буль. Планета обезьян. Читал Михаил Прокопов.